Глава вторая. «Мои друзья, такие же тенгу, как и я, не мертвы, если ты мог так подумать. Вовсе нет. В тех камнях заключены их души. Однако они спят, поэтому Дзигоку принял их. Акума тоже попала туда, только когда погибла. Но твои родители боги и, как ты понимаешь, одни из лучших. Именно поэтому у них хватило сил пройти туда, но только единожды. То есть самостоятельно выбраться они не могут». Судзюбо невольно дернулся. «Я же просил обойтись без глупых вопросов». «Он не глупый, а вполне себе логичный». «Но мне-то откуда знать?» Он раскинул руки. «Не я нырнул в дыру, ведущую в сущий ад. Да и потом, если подтуда можно было так легко выбраться, то какого чёрта Акума затевала все эти приготовления для кровавой жертвы? Ее отец давно бы выбрался в наш мир. Но нет, он до сих пор там, а мы здесь. Нельзя так просто гулять между измерениями. Ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому мироздание и обрезает всем силы, дабы не шастали, как блохи с одной собаки на другую. Допустим». «Что допустим?» — вновь вспыхнул Тенгу. «Если мои ответы тебя не устраивают, мальчик, то прости, других у меня нет. Говорю только то, что сам знаю и понимаю». «Хорошо». Я постарался говорить мягче, чтобы не бесить собеседника. «Но из этого разговора следует, что и у меня есть достаточно сил для прохода в Дзигоку, верно?» «Да», — кивнул Судзюбо. «Но как мне вернуться?» «Без понятия». «Уф». Я хлопнул себя по бедрам и вскочил на ноги. «Ну просто отлично. Значит, я должен нырнуть в саму преисподнюю, найти там родителей, а потом самостоятельно найти выход. Три вопроса, на которые у меня нет ответов, а эта красномордая мартышка так и не научилась внятно разговаривать». «Поаккуратнее с мыслями, мой мальчик», — оскалился Тенгу, обнажив острые клыки. «Я ведь все слышу». «Хорошо», — усмехнулся в ответ. «Тогда ответьте мне, что делать. Или, по-вашему, все так просто?» «Я изначально говорил, что все сложно. Запоминай хотя бы изредка мои слова». «Это не ответ». «С чего ты взял, что они у меня есть?» — усмехнулся Тенгу, отчего меня пробрала злость. «Но так и быть, на один из твоих вопросов я смогу ответить». «Уже хоть что-то». Судзюбо нахмурился. Мои слова ему явно не понравились. Однако комментировать это не стал. Наверное, понимал, что я сейчас пребываю в легком шоке. Ну, почти легком. Все же не каждый день мне такое рассказывают. «За все то время, что я находился у края пропасти, копил силы. Демон слал своей дочери волны энергии. Раскаленной, словно лава, злобной и черной, как самая темная ночь. Скажу прямо, я не брезговал впитывать и её. Собственно, после того, как Акума пала, кое-что перепало и тебе. Не так много, но теперь, Цукико, ты обладаешь не только силой богов, но и дьявольской». «Интересные новости». «Рад, что тебе нравятся», — саркастично заметил Тенгу. «И?» «Не перебивай, и все узнаешь». «Что ж, ладно». Я молча присел на камень и вопросительно уставился на учителя. «В общем, если объединим наши усилия, то у нас получится открыть проход в Дзигоку. Но попасть туда может только тот, у кого не осталось незавершенных дел в этом мире». «Именно поэтому Акума не могла пройти в преисподнюю?» «Все так, мальчик. Демонесса была одержима жаждой мести, готовила свое вторжение несколько десятилетий, но даже с такой подготовкой ничего не вышло». «Чему я искренне рад». «Да, я тоже». Я вздохнул. «Но как мне понять, какие дела не позволят мне пройти в Дзигоку?» «Не знаю, Цукико». Тенгу покачал головой. «На этот вопрос только ты найдешь ответ. Загляни к себе в душу. Что тебя тянет? Что считаешь важным? И тогда реши эти проблемы. Но чем раньше, тем лучше». «Почему? Что-то случилось? Или должно случиться?» «Я сижу в этом подземелье уже довольно давно и даже понятия не имею, что творится там, наверху». Судзюбо ткнул пальцем в потолок пещеры. «Лишь эхо событий доносится до моих ушей. Но чувствует мое сердце, что готовится нечто страшное. Возможно, Верховный ищет тебя самолично и уже спустился на земли Ванов». «Этого стоит опасаться? Вы ведь сказали, что он не будет провоцировать остальных богов». «Я всего лишь предположил. Как он поступит, ведомо только ему». «Понял вас, учитель». Хотя в голове царил настоящий хаос. «И что мне сейчас необходимо делать?» «Выбирайся отсюда. Реши свои проблемы и возвращайся как можно скорее. Я буду ждать здесь». «Как? «Вы не пойдете со мной?» «Нет, Цукико. Незачем богам знать, что я вернулся». Он обвел взглядом темную пещеру. «Это место тщательно хранит свои тайны. Даже наверху не знали, что готовит Акума. И зря, наивные глупцы». Последние слова он произнес с усмешкой. «Хорошо». Я снова поднялся на ноги. «Тогда я отправлюсь в поместье Ито и поговорю с Джиро-сама. Место императора освободилось, и только он должен занять положенный ему по праву трон». «Делай, как считаешь нужным, Цукико». Тенгу поднялся следом и положил руку мне на плечо. «Я доверяю тебе. Надеюсь, ты нас не подведешь». Холодный ветер ударил в лицо. Морозный воздух бодрил. После того, как я протомился в пещере Демонессы, такая встряска казалась идеальной. Я вдохнул полной грудью. В ту минуту хотелось кричать от радости. Сознание прояснилось, и мне в голову ударила отчетливая мысль. Я убил врага, что осаждал наши земли долгие-долгие годы. Акума мертва. Больше никто не станет посылать Мору к стене и за нее. «Уверен, Цукико?» Голос Канон прозвучал столь внезапно, что я даже вздрогнул. «Что-то не так? Не рад меня слышать?» «Не в этом дело, богиня», — заговорил вслух, сам того не ожидая. «К тому же стоило придерживаться официального тона, дабы не расположить ее к себе, ведь нам предстояло серьезно поговорить. Просто столько всего произошло». «Понимаю», — в ее голосе слышалось довольство. «Говорят, ты теперь у нас будешь новым императором. Поздравляю, мальчик». «Нет, мне это не подходит. Необходимо найти родителей. Вы сами знаете, что я не успокоюсь, пока не разыщу их». «Целеустремленный. Похвально». «Да. И для этого надо решить все проблемы, коих накопилось немало. Только тогда смогу найти к ним путь». «С чего ты взял?» — удивилась богиня. «Странное решение». «Говорить о Сёдзёбо нельзя». Пришлось выкручиваться на ходу, придумывая историю. До того, как Акума испустила последний вздох, сказала, что знает, где их искать, и что где-то внутри меня есть ответ. «Вы ведь знаете, что я ничего не помню до момента, как попал в семью Ито. Именно мое прошлое скрывает тайну». На пару мгновений в моей голове царила тишина. Я уже думал обрадоваться этому, как Канон вернулась. «Вполне возможно. Эта демонесса сказала, что тебе надо избавиться от багажа навалившихся проблем?» «Да», — кивнул в пустоту. «Это должны быть самые важные мои проблемы, те, что могу решить только я, ни на кого не полагаясь». «Интересно, интересно. И с чего же ты планируешь начать?» «Сперва вернусь домой. Надо рассказать Джиро-сама, что ему пора перебираться в новое поместье». «О, так ты еще не знаешь?» «О чем вы?» «Джиро погиб». Разрушенная стена представляла собой жуткое зрелище. Сотни разорванных и обожженных тел. Пламя еще не потухло, продолжая уничтожать лес один дзё за другим. Я пролетел на ту сторону и охнул от увиденного. Воины Ито лежали на земле, залитой кровью. Рядом валялись останки Мору, и большая их часть была без каких-либо ран. Не понимая, что произошло, опустился на траву. «Ито-сан!» Ко мне бросился один из солдат, что еще мог держаться на ногах. «Как мы рады, что вы живы! Как вам...» «Что здесь произошло?» Грубо перебил я, не желая выслушивать восклицания в мою честь. «Где мой дед?» «О!» Воин опустил глаза и отступил на шаг. «Прошу нас простить, нам не удалось его остановить». «Остановить?» Я чуть было не воскликнул от удивления. «В каком смысле?» «В прямом!» За спиной послышался знакомый голос. Обернувшись, увидел прислонившегося к туше Мору своего старого учителя, Макото Дзюбай. «Боги!» — выдохнул я, направившись к нему. «Крепко же тебе досталось!» «Зато остался жив!» — усмехнулся тот в ответ. Его лицо и большая часть тела была жутко опалена. Казалось, что с такими ранами жить невозможно. Но вот он сидит передо мной, дышит, да еще осмысленно разговаривает. Вместо левой руки у Макото болталась окровавленная культя, перемотанная какой-то тряпкой. «Что произошло?» — спросил я, встав рядом. «Мору», — выдохнул он. «Джиро-сан не рассказывал тебе о своей болезни?» «Было что-то, но очень давно. Причем здесь она?» «При том, что это была не болезнь, а проклятие императора. Именно на нем оно остановилось, и именно оно могло уничтожить Мору и их госпожу». «Но Демонессу убил я». «Знаю». Кивнул он и скривился от боли. «Наверное, из-за того, что она успела нырнуть в свое логово. Уверен, там задействованы настолько мощные заклинания, что даже богам не заглянуть». «Все так и есть». «Вот как», — хмыкнул он и вновь заскрежетал зубами от боли. «И почему я не удивлен?» «Но что произошло с Джиро?» «Твой дед пожертвовал собой Цукико. Проклятие Императора разрывало его изнутри, и тогда он поддался его чарам. Взамен оно забрало его жизнь, но вместе с этим и остальных тварей, коих породило безумие Куджина». «Все так, Цукико», — вновь канон. «Прости, но я помогла ему пойти на этот шаг. Иного пути не было. Джиро умирал, но в последнюю секунду он спас сотни жизней своего клана». Я прикрыл глаза. Злость клокотала в груди, подобно пробудившемуся вулкану. Хотелось взмахнуть мечом и разрубить небеса, где покоятся боги, дабы они почувствовали, каково это, когда у тебя забирают что-то ценное. И почему каждый раз, когда лишаются жизни мои близкие, в этом замешана богиня милосердия? Кажется, ей пора переквалифицироваться в богиню иронии и обмана. Никакого обмана. Все всегда было честно. Каждый Ван волен выбирать свою судьбу. Если кто-то желает отдать жизнь за кого-то другого, то почему я должна этому мешать? Говорить с ней мне совершенно не хотелось, поэтому пропустил ее реплику мимо ушей. Я подошел к Макото и протянул бутыль с саке. «Вот, хлебни, тебе станет лучше». «Ого», — хмыкнул тот. «Неужто это та самая знаменитая Камаоса?» «Знаменитая?» «Ага. Или ты думал, что Джиро не знает о твоем тайнике?» «О, Ито-сан был в курсе всего, что творилось в его доме». «Абсолютно всего». Несколько обеспокоенно переспросил я, понимая, что он мог знать и о нашей связи с Эми. «Абсолютно». Ван хитро прищурился, будто знал всю мою подноготную. После чего приоткрыл рот, а я слегка наклонил бутыль. Прохладная жидкость заскользила по его губам, и Неко, не выдержав, закашлялся. «Ух, хороша чертовка». Успокоившись, выдохнул он. Потом на мгновение задумался и улыбнулся. «Ведь и правда помогает. Спасибо, Цукико». «Всегда рад», — кивнул в ответ. «А теперь расскажи, что произошло с тобой». «О, это забавная история», —